Но на него, впрочем, этот шум не действует. Жизнь слишком хороша при всех печалях, разочарованиях, потерях, чтобы постесняться принести ей в жертву кончик бычьего рога. А свое бронзовое изображение он поставил сам, избавив сограждан от лишних хлопот и расходов. Надо все иметь при жизни, даже памятник. Он твердо решил превзойти всех, и прежних, и нынешних матадоров, в долголетии на арене и в долгожительстве на земле. Он умрет глубоким, хорошо склерозированным и просоленным до полного окостенения стариком. Умирать надо долго и постепенно, как знаменитый библейский кедр в Ливане, века уже не дающий семян, цветов и побегов, почти безлиственный, но еще чующий сквозь дрему солнечное тепло, слышащий шум ветра и шорох дождя и без страданий погружающийся в забвение. Вкусив сладость долгой жизни, надо вкусить сладость долгого умирания. Прекрасно изжить, исчувствовать все до конца, бытие и смерть. Конечно, потом будет еще загробная жизнь, что тоже интересно, и встреча с Богом, он думал об этом со слезами умиления и нежного восторга, полагая в глубине души, что Вседержитель не останется равнодушен к свиданию с лучшим матадором. Вот только будут ли быки в загробной жизни? Быки-то будут, в раю полно животных, но будет ли бой быков, это весьма сомнительно. Разве что безрогие быки будут играть с безоружными матадорами. Но это для ангелов. Тревога о загробной кориде смущала Бергамина в его добрых мыслях об ином мире. Нет ничего лучше боя быков, ни богатства, оно быстро приедается, ни женщины. Они однообразны и взаимозаменимы. А быки все разные, нет двух одинаковых быков, и каждый требует особого подхода. Но почему он всегда спотыкается на мысли о подпиленных рогах? Почему не может скользнуть по ней той легкой воздушной поступью, что сводит с ума его поклонниц и соперников Тореро, не постигающих, как можно так изящно двигаться в обжиме тесных матадорских штанов. Дело в том, что толпа в цирке, беснуясь и восхищаясь, вызывая его и требуя ему в награду уши, хвосты и копыта, никогда не забывает об этих подпиленных рогах. Да какое им дело? Ведь он выгадывает этим возможность работать так же раскованно, как в 20 лет. Никто не может сказать: «О, если бы вы видели его в молодости! Он сейчас ничуть не хуже, быть может, даже лучше, как и всякий взрослый мужчина, в совершенстве владеющий своим физическим и психическим аппаратом, лучше зыбкого недоросля. Пыльца юности очаровательна. Но человек начинается, когда эта пыльца слетает. Нет, не толки на его счет раздражают». Толпа во тьме своих глубин хочет ни яркого зрелища, ни красивой победы человека над зверем, ни крови, наконец, а убийства. Никто не признается, но каждому охота, чтобы на его глазах был убит матадор. Да и не просто матадор, а знаменитый. Ведь это все равно, что причаститься вечности. Подумать только, на глазах этого замухрышки погиб Манола. Об этом будут говорить дети, внуки, правнуки. В роду был человек, видевший гибель легендарного Манола. А разве плохо звучит? На моих глазах бык забодал Бергамина. Да, рог прошел насквозь. Он очень мучился, бедняга, но держался, как настоящий мужчина, отошел без стона. Психология толпы ничуть не изменилась со времен римского Колизея. Крови, крови. Но не бычий, это никого не волнует. Бык заранее обречен. Да чего же обобран сильными зрелищами современный человек по сравнению с его предками? Христиан уже не швыряют на растерзание диким зверям. Нет ни аутодафе, ни публичных казней, ни испытаний огнем и железом.